Галина Гладкова. Рука мастера. В конце 80-х годов Юра Коваль стал собирать старых институтских друзей у себя в мастерской, а мы и рады были собраться. Нам только дай волю попеть наши старые институтские песни, послушать блистательные соло Юрия или Юлика Кима. Однажды запел Петр Наумович Фоменко, это было потрясающе. У Юры тогда книги пошли одна с другой. И на этих сборищах он каждому из друзей дарил книгу, а потом отводил в уголок и делал на книжке заветную надпись. На толстеньком дедгизовском томике, названном «Поздним вечером ранней весной», он написал мне: «Дорогой Гали, другу сердечному, знатоку поздних вечеров ранней весны». Может быть, не мне одной он так написал, и кто-то еще вспомнит свои прогулки с Юрой по Пироговке и Усачевке. Я вспомнила свои. Ранней весной 60-го года. В 1963 году Юра вернулся из Татарии. Я окончил институт и болталась без работы, со свободным распределением в кармане. Юра начал устраивать свои литературные дела, ходил по редакциям, и вдруг прослышал, что в издательстве «Малыш» освобождается место редактора. Юра немедленно позвонил мне, мы встретились, и буквально за руку Юра привел меня на Бутырский вал, дом 68. Так, судьбу свою только выстраивая, мой он в один миг определил на ближайшие 30 лет. Строгим редакционным дамам, впрочем, при виде Коваля они оживились, разулыбались, Юра представил меня как свою старую институтскую подругу. И вдруг говорит: «Уж не знаю, какой из него выйдет редактор». Сердце мое так и упало, но за ее литературный вкус я ручаюсь. Сердце мое немедленно возвеселилось. Как ни странно, но одного этого ручательства Юры Коваля, не издавшего еще ни одной своей книги, совсем еще молодого человека, оказалось достаточно. И началась моя, поначалу показавшаяся мне фантасмагорической издательской жизнь. На меня обрушились и кубики, и переводные картинки, и альбомы для раскрашивания, настольные игры, книжки-игрушки, ширмочки. Разумеется, не привлечь Юру я не могла. А Юра привлек институтского друга Лешу Мизинова, соавтора начальных глав «Суира Выира». Так была придумана, написана и издана сказка про чайник. Много позже я прочитал и ранний Юрин рассказ «Чайник». Образ крутонравого чайника Юра тогда весьма занимал, оказывается. Юрины литературные дела быстро шли в гору, он издавался там и сям, в «Малыш» по-прежнему захаживал, но написать, что мне для деток малых больше не брался. И когда Юра стал собирать нас в мастерской и одаривать своими книгами, меня пронзила редакторская ревность. Она требовала немедленного утоления. Собрав подборку из небольших рассказов о природе, я предложил Юре издать ее в «Малыше». Юра, разумеется, согласился. Так в 1989 году вышла книжка «Березовый пирожок» в оформлении замечательного художника Петра Багина. Чем-чем, а уж замечательными художниками «Малыш» славился. На форзац этой книжки Петр Багин разместил свои любимые прозрачные деревца с нежными листиками и стаю неведомых, едва различимых птиц. На форзаце подаренного мне экземпляра Юрий расписался: «Спасибо тебе, друг мой, Юр Коваль». И лишь много позже я увидела, что одной из птиц Юра пририсовал клюв, хвостик, перья и сверху мелкими буквами обозначил «Галка». Радостно было бы, Юра меня окликнул. Идея следующей нашей книжки родилась у меня опять во время нашего сборища. О, как любили мы те сборища ночные! Я предложила: «Давай заключим с тобой договор на книжку под условным названием, а ты напишешь, что хочешь». И мы стали придумывать это условное название. Придумывали минуты две. На третьей минуте меня косинит: «Воробьиное озеро». Почему озеро? Какое-то воробьиное, одному Богу известно. Тем более нужно оно было только для договора. Но Юре название понравилось настолько, что он сел и написал поэтический текст про некое воробьиное озеро с его островами, похожими на узконосые корабли, которые плывут друг за другом, а парусами у кораблей березы. Книжка «Воробьиное озеро» с иллюстрациями Галины Маковеевой подарочным изданием вышло в свет в «Малыше» в 1991 году. На сей раз Юра подписал мне ее так: «Дорогой Галки, Юр Коваль, без твоего сердца и названия видали бы эту книгу. В каждой такой коротенькой надписи я отчетливо слышу Юрин голос. Этот голос, который ни с чем не спутаешь, слышен во всех Юриных вещах. Уж кто, как не Юра, любил фразу, холил, лелеял ее, ласково поглаживая по подлежащим, слегка перефразирую Илью Ильфа. Читать и перечитывать его прозу — истинное наслаждение. Однажды еще в институте Юра сел за стол и начал быстро-быстро писать. Через несколько минут он вручил мне стихотворение. «Галина, посмотри, кругом валяется глина и земля, жизнь для коваля. Бери, лепи, бери, пи, в смысле число пи». Так и не пойму, был ли это действительно экспромт или какие-то заготовки на тему Галины у Юры уже были. Не одна я звалась Галиной в нашем институте, но на всякий случай стишок и приняла в подарок. А потом не раз вспоминала, наблюдая, как уверенно лепит Юра свою жизнь. Он и по моей прошелся рукой мастера. Ноябрь 2007 года.